Глава 38. Ева. Весь день я думала о Жене, не переставая. На лекциях, на семинарах, в перерывах между парами. Ловя на себе удивленные взгляды однокурсников, а иногда и преподов, я не переставала блаженно улыбаться и сиять от счастья. Все это казалось мне каким-то невероятным прекрасным сном. Женя мой, а я его. По-настоящему. И впереди нас ждет свидание. Много свиданий. И мы будем любить друг друга, умирая от нежности и любви. Теперь я знала, что секс – это не пошло и не постыдно. Это самое прекрасное, что только может быть между двумя людьми, которые любят друг друга. Секс – это не цель. Это один из способов показать, насколько ты доверяешь человеку и как сильно его любишь. Тоня по-доброму посмеивалась над моим мечтательным выражением лица и пару раз спасала от неуда по зачетам, подсовывая правильные ответы. За всеми своими переживаниями я совершенно забыла про конференцию, которая должна была состояться именно сегодня. Пришлось отказаться от идеи принять душ и переодеться перед свиданием и до вечера провисеть в универе. К 6 часам, когда мероприятие наконец-то закончилось, я так сильно рвалась к Жене, что не стала дожидаться Тоню, и, назвав ей адрес кофейни, где мы будем, помчалась на выход. Мое сердце трепетало от нетерпения, когда я торопливо спускалась по лестнице вместе со своей однокурсницей и на ходу вызывала такси. И когда дорогу мне преградил огромный, как скала, Леша, я все еще продолжала улыбаться. «Привет», — моргнула я, пытаясь стереть глупую ухмылку. Леша был непривычно мрачным и серьезным. Даже одет он был во все черное, джинсы и спортивная толстовка с капюшоном. Обычно он предпочитал более светлые тона, и я с трудом удержалась от того, чтобы не подколоть парня по этому поводу. Еще несколько дней назад я бы так и сделала, но теперь это вряд ли было уместно. «Ева, я ждал тебя, нам нужно поговорить», — глухо проговорил Алексей, упираясь рукой о перила и преграждая мне путь. «Черт!» «Давай завтра, я сейчас тороплюсь», — скороговоркой протараторила я, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Сейчас я хотела только одного — увидеть Женю. И мне было все равно, как это воспримет Леша. Мы с ним поговорим, но только не сейчас. Я и так ждала этого вечера слишком долго. Завтра я ложусь в больницу на операцию, так что, боюсь, не смогу с тобой увидеться», — невесело усмехнулся Леша, ловя мой ошарашенный взгляд. «Какая операция?» — пробормотала я, отказываясь верить в услышанное. «Леша же здоровый, как бык. Он спортсмен, КМС по боксу и всегда вел правильный образ жизни. Что, блин, за операция?» «Слушай, я не хочу здесь об этом говорить», — тихо проговорил Леша, оглядываясь по сторонам. «Удели мне полчаса. Мой друг отвезет нас в кафешку, и там я тебе все расскажу». Я пристально вгляделась в лицо своего бывшего и поняла, что он говорит правду. У него действительно были какие-то проблемы со здоровьем. Да твою мать! Да, я не любила этого человека по-настоящему, как Женю. Да, он разочаровал меня своим поведением в момент нашего расставания. Да, он сразу променял меня на другую девушку, но... Блин! Лёшка был мне самым близким человеком в течение длительного времени. Сколько раз он утешал меня, когда было плохо, сколько смешил и вытягивал из депрессии, и сколько раз мне было с ним по-настоящему хорошо. Бесконечное число раз. И ради этих мгновений я не могу просто так отвернуться от него сейчас. «Поехали», — мягко улыбнулась я и положила руку на напряженное плечо Алексея. Судорожно сглотнув, он кивнул. Мы вышли из корпуса, касаясь друг друга предплечьями. Я без вопросов села в дорогую блестящую машину. Это займет всего полчаса. Тоня к этому моменту только освободится, и никто даже не заметит моей задержки. Евгений. Аслан, как всегда, разбрасывался дешевыми понтами направо и налево. Я сразу понял, что это именно он подлетает к парковке на черном гоночном мерсе, распугивая всех вокруг мощными битами. Джеймс Бонд, блядь, недоделанный. Уставившись себе под ноги, я пропустил эффектное появление Аслана и поднял голову, когда тот уже стоял рядом. «Хреново выглядишь», — вместо приветствия хмыкнул мужчина, окидывая меня быстрым взглядом. Сжав челюсть, я промолчал и, скрестив руки на груди, из-под лобья посмотрел на Аслана. Мужчина был спокоен и расслаблен. Неужели я ошибся, и он тут ни при чем? «Пропала моя девушка, и что-то подсказывает мне, что ты можешь быть к этому причастен». Без лишних предисловий перешел я к главному. Брови Аслана взметнулись вверх. «Нихера себе заявочки!» — протянул он, потирая густую щетину на лице, и задумчиво добавил. «А это не та самая Ева из клуба, которая твоя племянница?» Я скрипнул зубами. Слушай, девушка села в черную затонированную машину возле университета 40 минут назад, и с тех пор они ни слуху, ни духу, телефон отключен. Если это ты захотел попугать меня, то зря. Я разобьюсь в лепешку, но превращу твою жизнь в ад, как ты 4 года назад мою. Руки так и чесались вмазать самодовольную рожу мужчины, стоявшего напротив. Но меня сдерживало только одно. Вначале я должен был узнать, угрожает ли Еве опасность. Аслан озадаченно почесал затылок, не сводя с меня внимательного взгляда. «Одного не пойму. А нахер ты мне сдался? Пугать тебя?» – пожал он плечами. «Или ты думаешь, у меня больше забот нет? Я что, блядь, Аль Капоне?» «И это говорит человек, который подсылал парней к моим девушкам и запугивал их ножом», – процедил я, сверля Аслана тяжелым взглядом. «Черт, если это не он, я только теряю драгоценное время». «Твою мать, это было 4 года назад», – взорвался Аслан. «И признайся, тогда ты заслуживал это. Ты, блядь, трахал мою девушку». На нас уже начали оборачиваться прохожие. Я медленно втянул воздух и, четко выверяя каждое слово, монотонно проговорил. «Мою девушку, Еву, похитили, и каждая минута на счету. Если ты в этом не замешан, мне нужно прорабатывать другие варианты». Аслан вполголоса выругался на своем языке и, прищурившись, уставился на меня. «Рассказывай, как твою Еву увезли. Я подключу своих парней». Ева. Ресторан, куда привез нас друг Алексея, точно не был похож на кафешку, где можно быстро поговорить и разбежаться. Это было роскошное заведение, куда без предварительной записи так просто не попадешь. «Леша, меня ждет Тоня», – растерянно проговорила я, когда парень галантно распахнул дверь автомобиля и протянул мне руку. «Может, поговорим в машине?» Алексей улыбнулся. «Я не стану тебя долго задерживать. Мой друг работает здесь менеджером, он устроил нам столик в укромном месте». Вздохнув, я взяла Лешу за руку и неохотно вылезла наружу. Чувствую, наш разговор затянется. Еще в машине я хотела позвонить Жене, но мой смартфон, как назло, разрядился. А просить телефон у Алексея я не рискнула. Вряд ли Женя обрадуется, если я позвоню ему с Лешиного номера. У входа нас встретил высокий широкоплечий парень в безупречном костюме. Наверное, это и был тот самый знакомый менеджер. Ухмыльнувшись, он пожал руку Лёше, что-то тихо сказал ему и, повернувшись ко мне, весело подмигнул. Я вежливо и немного скованно улыбнулась в ответ. Внутри ресторан оказался еще более впечатляющим, чем я представляла. И мне в простеньком летнем платье и кедах тут явно было не место. Но знакомый Лёша провел нас не в общий зал, где уже начали собираться красиво одетые люди, а к боковой лестнице. Когда мы поднимались на 2-й этаж, я вдруг заметила, как Леша слегка прихрамывает на правую ногу. Черт, надеюсь, это не из-за вчерашней драки с Женей. Проведя нас в небольшую, красиво оформленную комнату с накрытым столом, парень в костюме улыбнулся и, пожелав хорошего вечера, бесшумно скрылся за дверью. Я огляделась. Скорее всего, это была VIP-комната для желающих уединиться. Здесь стояли массивные диваны, кресла, навороченный музыкальный центр с огромными колонками, из которых лилась расслабляющая музыка. Круглый стол, расположенный чуть поодаль, был накрыт как для романтического свидания. Шампанское, вино, большое блюдо с красиво нарезанными фруктами, шоколад. «Леша, зачем ты меня сюда привел?» – не выдержала я, резко разворачиваясь к парню. Он чуть смущенно улыбнулся и подошел к столу. «Я не так часто устраивал тебе романтические свидания, решил наверстать», — тихо сказал Алексей, берясь за бутылку вина. Я удивленно приподняла брови. «Тебе не кажется, что уже слишком поздно? Мы вчера расстались». Плечи Леши напряглись. Подняв пронзительно серо-голубые глаза, он какое-то время рассматривал мое лицо. «Ты уверена, Ева? Это что, действительно конец?» Леша уже не злился, как вчера, и от этого мне было не по себе. Уж лучше бы он сердился и посылал меня к черту, чем вот так печально смотреть. «Да, Леша, это конец», – тихо, но твердо проговорила я. «Я люблю Женю и уже не смогу быть ни с кем, кроме него». Лицо парня окаменело. Поставив вино на стол, он медленно подошел ко мне. «А если он тебя бросит?» – вполголоса спросил Леша, не сводя с меня расширенных глаз. Я нервно сглотнула. «Тогда мне будет очень больно», – еле слышно прошептала я. Сердце судорожно сжалось. «Черт, зачем я ведусь на слова обиженного бывшего парня? Женя никогда меня не бросит». Облизав губы, я вскинула подбородок. «Я не покажу Алексею своей слабости. Только Женя может видеть меня ранимой и беззащитной». «Ты говорил про какую-то операцию», — попыталась я перевести разговор. «В конце концов, я здесь именно поэтому». Продолжая внимательно разглядывать мое лицо, Леша плавно кивнул. «Да, завтра мне будут делать артроскопию коленного сустава». «Значит, мне не показалось, он действительно хромал». «Ты травмировал колено?» — спросила я, ловя себя на мысли, что мы стоим друг к другу слишком близко. Леша, скользнув пальцами по моему плечу, аккуратно поправил съехавшую бретельку платья и снова кивнул. «Да, скорее всего, на тренировке. Колено беспокоило уже давно, и тренер отправил меня к хирургу». Я слегка отстранилась назад. «Что за операция? Это серьезно?» Алексей задержал взгляд на моих губах. «Сделают небольшой надрез, введут артроскоп с микрокамерой и с помощью инструментов подправят сустав. Сама операция несложная. Вопрос в том, как быстро я смогу восстановиться и возобновить тренировки». Леша говорил тихо и неторопливо, обволакивая меня своим бархатистым низким голосом. Слушиваясь в его неспешные слова, я не заметила, как он оказался совсем рядом. Легкое дыхание на моей щеке вызвало волну непрошенных мурашек по спине, а потом Леша осторожно обнял меня за талию и, притянув к себе, прижался к губам.